Теодор Драйзер. Американская трагедия. Читается в сокращении. Глава первая. Жарким летним вечером в торговом центре одного из крупнейших американских городов появилась группа из 6 человек. Отец, мать и 4 детишек. Девочка лет 15, мальчик 12, за ними следовала девочка лет 9, а мать вела за руку 7-летнего сына. На плече у мужчины небольшой органчик. Блекло-голубые глаза на кислом лице, бедная одежда на вялой фигуре выдавали неудачника в этом толстом коротышке. Женщина рядом, что несла Библию и книжечки псалмов, с непримечательным лицом, была более энергичной. Казалось, что именно она глава семьи. По крайней мере, она обладала той силой и решительностью, которые способствуют, если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же выдающее уважение. Дойдя до перекрестка, группа остановилась. Мужчина поставил орган, а женщина открыла его, подняла пюпитр и поставила на него книгу псалмов. Отец семейства огляделся и провозгласил, как будто не думая о том, чтобы его слушали. «Мы восславим Господа, и всякий, кто желает, может присоединиться к нам. Сыграй нам, Эстер». Старшая девочка, стройная, хотя еще и не вполне сложившаяся, села на складной стул и, вертя ручку органчика, стала перелистывать книгу псалмов, пока мать не сказала: «Давайте начнем с 27-го псалма. Христос мне щит». Прохожие, заметив группу с органчиком, искоса поглядывали на нее, а иные приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. Этим сразу же воспользовался мужчина и пригласил слушателей к пению. «Воспоем все вместе! Христос мне щит!» Девочка заиграла, извлекая слабые, но верные звуки, и запела. Ее высокое сопрано слилось с сопрано матери и весьма сомнительным баритоном отца. Голоса меньших детей были весьма слабыми. Только вид матери убеждал случайных прохожих в ее стойкой вере в мудрость и милосердие той всевидящей и могущественной силы, к которой возносилось ее звучное пение. «Христос мне щит и упование, к Нему стремлюсь я всей душой». А высокий мальчик подпевал не очень усердно. Он не разделял романтических воззрений своих родителей. Своим положением он явно тяготился, на его выразительном лице читалось страдание. Он был слишком юн, а душа его слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости. Языческое было ему ближе, чем религиозное, только он не мог еще этого выразить. Действительно, хотя отец и мать говорили, что духовное важнее, их постоянно беспокоили именно материальные заботы. Отец всегда читал Библию и выступал с проповедями в различных местах, а главным образом в миссии, расположенной неподалеку отсюда. Он руководил ею вместе с матерью. Несмотря на то, что они собирали деньги от разных сочувствующих благотворителей, семье приходилось туго. Всегда они были неважно одеты, лишены многих удобств и удовольствий, доступных другим людям. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу Бога о них и обо всех на свете. Мальчик увидел, что слово не сходится с делом. Бодрость и нежность матери в любых обстоятельствах убеждала его больше, чем туманные рассуждения отца. Она часто восклицала: «Господь нас не оставит» или «Господь пошлет помощь», особенно тогда, когда семья уж слишком нуждалась. Но Бог не помогал, даже когда, кажется, Он был особенно нужен. Другие мальчики были не такими, и они дразнили отца, который, кстати и не кстати, говорил «хвала Господу». Они дразнили и его, а он хотел быть таким же, как все. В нем говорило извечное людское стремление к стандартному, похожему, но его отец и мать больше занимались религией, чем детьми. В этот вечер на большой улице с высокими домами мальчик со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмешище. То, что он видел вокруг, красивые автомобили, веселые парочки, все это волновало его ощущением иной, более лучшей жизни. В праздничной уличной толпе были люди, которые чувствовали, что в отношении этих детей допускается психологическая ошибка. Бессердечно принуждать существо с еще не установившимся характером, не способное постичь смысл происходящего, к участию в подобных публичных выступлениях. «Старший мальчишка чувствует себя не в своей тарелке. Не годится такого мальчонку выставлять на показ, коли ему неохота», — говорит праздный бродяга лет 40, один из своеобразных завсегдатаев торгового центра города, обращаясь к остановившемуся рядом добродушному на вид прохожему. «Да, я тоже так думаю», — соглашается тот. Малышам было все равно, а старшей девочке, видимо, нравилось внимание зрителей. Слабенькая, худенькая, с не очень хорошим голосом, хотя родители уверяли ее в обратном, ведь они плохо разбирались в музыке, девочка ничем особенно не выделялась. Ясно, что пение оказалось для нее единственной возможностью хоть немного выделиться. После пения отец начал свою проповедь, чтобы способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества. «Все люди — грешники пред лицом Господа», — провозгласил он. «Друзья мои, если б вы знали, какой мир и покой нисходит на того, кто всем сердцем постигает, что Христос жил и умер ради всех нас, и что Он сопровождает нас ежедневно и ежечасно, при свете и во мраке, на рассвете и на закате дня, дабы поддержать и укрепить нас для трудов и забот вечно стоящих перед нами. Как утешительно то, что Христос всегда с нами, дабы ободрять нас, исцелять наши раны и облегчать наши муки. Какой покой и довольство дарит нам благая мысль!» «Аминь!» — поддержала его жена. И старшая дочь Эстер эхом повторила за матерью: «Аминь!» Клайд, старший мальчик, и двое младших детей смотрели в землю и лишь изредка взглядывали на отца. Может быть, все, о чем он говорит, и верно, и важно, но все это было им уже знакомо до оскомины. После второго псалма и после небольшой речи, в которой миссис Гриффитс упомянула о руководимой ими миссии, публика была осчастливлена третьим псалмом и одарена брошюрками о спасительных трудах миссии. Собрав подаяние, все семейство направилось домой. Клайд говорил себе, что больше он не желает заниматься этим, и что он и его родные смешны и не похожи на других людей. Чего ради они таскают его за собой? Он помышлял о бунте, который помог бы ему отделаться от всего этого. Пусть старшая сестра ходит по улицам с органом, если ей это нравится. «Сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно», — заметил Гриффитс, шагая рядом с женой. Очарование летнего вечера заставило его благоприятно истолковать обычное безразличие прохожих. «Да, в четверг только 18 человек взяли брошюры, а сегодня 27. «Любовь Христа совершит свое дело», — сказал отец, столько же стараясь подбодрить себя, как и жену. «Мирские успехи и заботы владеют великим множеством людей, но когда скорбь посетит их, иные из посеянных ныне семян дадут всходы».